нижние конечности начинают массировать с задней поверхности бедра, участка, расположенного выше места варикозного расширения вен. Применяют отсасывающий глубокий массаж, чтобы освободить путь для оттока венозной крови из нижележащих отделов конечности. При этом пациент находится в исходном положении лежа на животе. Под сгиб стопы подкладывают валик, чтобы нога была в приподнятом и расслабленном состоянии. На задней поверхности бедра выполняют следующие массажные приемы. Первое. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание, начиная немного ниже подколенной ямки. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук средней интенсивности в верхней части голени и глубокое на задней поверхности бедра. Третье. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Глубокое продольное непрерывистое разминание. Пятое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Глубокое поперечное непрерывистое разминание. Седьмое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Этот прием начинают легко от пятки, а выше подколенной ямки его выполняют с большей силой давления. Восьмое. Легкое или средней интенсивности спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук на задней поверхности голени. Его можно продолжить на задней поверхности бедра, но уже с большей силой давления. При выполнении спиралевидного растирания на задней поверхности голени пальцы руки массажиста должны быть широко разведены, как при выполнении граблеобразного поглаживания. Это необходимо для того, чтобы можно было обойти места варикозного расширения вен. Девятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание от пятки до подъягодичной складки. Десятое. Валяние на задней поверхности голени. Его можно продолжить на задней поверхности бедра. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Двенадцатое. Похлопывание по всей задней поверхности нижней конечности. На задней поверхности голени похлопывание делают легко и с большой частотой, а на задней поверхности бедра сильнее и реже. Тринадцатое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. После массажа задней поверхности ноги приступают к массажу ее передней поверхности. Здесь главное внимание обращают на массаж передней поверхности бедра. На передней поверхности голени делают только легкое поглаживание и растирание. Все эти приемы начинают от основания пальцев стопы и продолжают до паховой складки. На передней поверхности бедра выполняют следующие массажные приемы. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание, более легкое на голени и глубокое на бедре. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук, также легкое на голени и глубокое на бедре. Третье. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Продольное непрерывистое разминание на бедре. Пятое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Глубокое поперечное непрерывистое разминание на бедре. Седьмое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Сотрясение на бедре. Девятое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Всю процедуру заканчивают массажем живота, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Круговое плоскостное легкое поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Комбинированное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание одной или обеими руками по прямым и косым мышцам живота. Седьмое. Комбинированное поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание одной или обеими руками. Девятое. Глубокое плоскостное круговое поглаживание. Десятое. Поперечное прерывистое разминание. Одиннадцатое. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. Двенадцатое. Накатывание. Тринадцатое. Легкое круговое плоскостное поглаживание. Четырнадцатое. Сотрясение. Пятнадцатое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Во время массажа задней поверхности нижней конечности, чтобы не повредить мягкие ткани, необходимо быть особенно осторожным в местах, где кожа и венозные стенки особенно истончены. Под влиянием массажа прекращается зуд в результате улучшения питания тканей, исчезает похолодание и онемение конечностей, исчезает отек, повышается работоспособность и уменьшается утомляемость мышц, исчезают боли и судороги в икроножных мышцах. Продолжительность процедуры массажа пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и живота 20-25 минут. Массаж применяют ежедневно. При этом продолжительность массажа пояснично-крестцовой области и живота по 5 минут, а в остальное время выполняет массаж нижних конечностей. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца. Пациентам рекомендуют носить эластичные чулки, которые они обязаны надевать утром, лежа в кровати, снимать перед массажем и снова надевать сразу после окончания процедуры массажа, лежа на массажном столе. Массаж при геморрое. Геморрой – это варикозное расширение вен прямой кишки. Развитию геморроя способствует длительная работа в сидячем положении, запоры, повторные тяжелые роды, сильное натуживание при акте дефекации, слабость венозной стенки. При варикозном расширении вен прямой кишки образуются геморроидальные узлы, которые могут ущемляться. В них появляются трещины и возникает кровотечение. Кроме того, пациента беспокоит боли и зуд в области ануса, которая усиливается при натуживании во время акта дефекации, что задерживает стул и усугубляет варикозное расширение вен прямой кишки. Массаж назначают только при отсутствии воспаления, кровотечения и трещин заднего прохода. Цель массажа – укрепление венозной стенки и улучшение кровообращения в органах малого таза и брюшной полости, ликвидация застойных явлений в венах прямой кишки, ликвидация запоров. При геморрое применяют ректальный, прямокишечный массаж через анус. Исходное положение пациента – лежа на боку или стоя на полу, облокотившись грудью на массажный стол. В первом случае исходное положение массажиста стоя, а во втором случае сидя слева позади пациента. Массаж выполняют в резиновых перчатках указательным пальцем правой руки. Перед массажем массирующий палец смазывают вазелином. После этого палец осторожно, не причиняя боли, вводят через анус в прямую кишку и производят поглаживание и растирание стенок прямой кишки снизу вверх и сверху вниз.